Спустя 15 лет после той с приключениями поездки Анатолия, Буэнос-Айрес показался ему все тем же, неизменившимся, жарким и довольно шумным городом. Изменился, наверное, сам Кондратюк. Он не чувствовал себя свободным, как тогда. Его сковывало слишком много обязательств, а впереди маячила пугающая перспектива возвращения в Советский Союз. Все эти годы Анатолий не принадлежал самому себе. Но 15 лет назад существовала хотя бы иллюзия свободы. Теперь окончательно рассеялась и она. По сути, этот процесс разочарования начался тогда же, когда вдруг в аргентинском книжном магазине вооруженные люди заговорили по-русски. Это было как пощечина для спящего человека, как ковш ледяной колодезной воды, который ему плеснули в лицо. Не осталось сомнений в могуществе советских спецслужб. Такси привезло их с Юми из аэропорта по названному адресу в Паласио Духау. Отель расположен в самом деле, в настоящем дворце, в шикарном районе Риколета. Измученные долгой дорогой, они смотрели на здание отеля с имитацией колонн светлого камня по фасаду, как на мираж в пустыне, недосягаемый для усталых путников. Но тут все оказалось по-настоящему. Парк под огромными окнами, с пальмами, клумбами, мощенными цветной плиткой дорожками, цветущие лианы на шпалерах, на стенах и около скамеек вдоль дорожек, апартаменты с выходом на террасу, где стояли удобные кресла и столик. По инструкции Роберта, теперь оставалось ждать, не обращаясь пока в посольство СССР. И Кондратюк ждал до тех пор, пока, выйдя утром из номера и спустившись в огромный красивый вестибюль, не увидел мужчину, показавшегося ему смутно знакомым. Немолодого, в светло-сером костюме, в тонкую полоску и в белой шляпе. Анатолий чуть было не вскрикнул, когда Ланге, а это был он, поднял на него свои серые глаза, все такие же озорные и полные жизненной энергии, чуть посветлевшие и выцветшие. Лицо не постарело, а вроде как подсушилось, однако оставалось все таким же моложавым. Он прошел мимо и сунул в карман пиджака Анатолия записку. Через полчаса они встретились в маленьком кафе через две улицы от гостиницы. Ланге обнялся с Кондратюком порывисто и тепло. Анатолий прикинул, что Анкелю уже хорошо за 60. «Никакой особой тайны в нашей встрече», — пояснил он. «Не хотел, чтобы твоя жена меня видела». Они сели за столик у решетчатой ограды. Кафе находилось на террасе. Под ней по улице проезжали машины. Над столиком ветерок колыхал большой белый зонт от солнца. Душно пахли цветы в больших катках, расставленных вдоль перил. Анатолий по старой привычке заказал мате. «Ты сильно изменился. Уже не тот юноша, каким мне запомнился еще по Львову». Ланге покачал головой. «Все мы не молодеем». Он вздохнул и рассмеялся, похлопав собеседника по плечу. «Ну, не будем предаваться унынию. Нам предстоит большая работа, а времени на все про все неделя. По счастливому стечению обстоятельств я оказался здесь по просьбе нашего шефа». Он многозначительно приподнял бровь. «Совсем по другим делам. Налаживаем контакты. Ну, впрочем, неважно». Кондратюк подумал, что возрождение Германии начнется с этого, когда гонцы отныне урезанной Германии, поверженной Германии, разъедутся по разным странам мира, собирая осколки нацистской империи воедино, подавая сигналы к возвращению, воссоединению. Какое кривое зеркало будет собрано из тех осколков? Кто и что в нем отразится? Четвертый рейх? Или нечто совершенно новое? «У нас будет неделя», — повторил Ланге. «Дольше не стоит тебе пропадать из поля зрения советских товарищей. Явишься в посольство, сообщишь о бегстве из США. Потом тебя отправят в СССР. Чтобы ты мог взаимодействовать с нами безопасно, нельзя допускать никаких прямых контактов с американцами. Только через нашу агентуру, о создании которой мы позаботились еще в годы войны. Все через них. Они, в свою очередь, если и станут передавать сообщения через американцев, то твои послания будут анонимны и зашифрованы. Мы оставили за собой возможность иметь агентуру, не связанную с американской. Это имеет смысл и в плане безопасности, чтобы, так сказать, не складывать яйца в одну корзину. Потому американцы не возражали. За неделю тебе придется многое запомнить. Он заметил, как помрачнел Анатолий, и подбодрил. Сейчас для тебя начинается не только новый этап, но и, по сути, основное, самое главное задание. То, к чему мы стремились. Попасть в Советский Союз. Легализоваться. Не через концлагерь, уточнил Ланге. С возможностью занимать хорошие должности в серьезных научных или политических заведениях. Поначалу, и не один год, как я считаю, тебя будут проверять и не доверять. Надо выждать, набраться терпения и не пытаться форсировать. Зная твой нетерпеливый характер, Ланге поднял в предупреждающем жесте руку. Ну, есть такое, уж я знаю. Опасаюсь, что годы не охладили твой пыл. Будь поспокойнее, не форсируй, не надо сумасбродства. Ланге испытывал симпатию к Анатолию, считая его человеком одаренным, но не мог избавиться от чувства некоторого разочарования. Такой уж ему материал достался. Разведчик должен быть инициативен, но довольно спокоен и нейтрален во многих отношениях, чтобы подстраиваться под собеседника, под переменчивые обстоятельства. Анатолий обладал инициативностью, но его часто захлестывали эмоции, мало того, что сильные, но порой и неуместные. Этот захлест проскальзывал даже в тех донесениях, которые Эрик передавал из Штатов. Иногда его информация граничила с пустым бахвальством. В Геленорге, а затем и в БНД, мирились с его выходками, понимая, что имеют дело не с кадровым офицером. А воспитать нового агента, готового на высоком уровне работать в научной сфере, им удастся еще не скоро.